7. Тони Марстон, на полном ходу врываясь в деревушку под названием Мир, думал про себя так. «Да чего же много развелось этих водителей-черепах! Просто жуть! Вечно кто-нибудь из них торчит на дороге. Да еще обязательно норовит вылезти на самую середину. Безнадежно это дело садиться за руль в Англии. Не то что во Франции. Вот там есть где разогнаться. Остановиться здесь, пропустить стаканчик, что ли, все равно времени море. Ехать осталось всего каких-то 100 миль. Да, пожалуй, можно выпить джина с имбирным пивом. День сегодня чертовски жаркий. Зато на острове будет хорошо, если, конечно, погода не испортится. Интересно, кто ж такие эти Оуэны? Богат, поди до неприличия. У Бэджера на таких нюх. Оно и понятно. Когда своих денег нет, приходится вертеться. Надеюсь, на выпивку они там не скупятся. Черт их знает, этих нуворишей в первом поколении. И жалко, что история насчет Габриэль Терл оказалась неправдой. Неплохо было бы потереться в компании кинозвезд. А тут хорошо, если хоть пара девушек будет. Выходя из отеля, он потянулся, зевнул, взглянул на небо и сел в свой Далмейн. Местные девушки уже с обожанием глядели ему вслед. Еще бы. 6 футов спортивного мужского тела, курчавые волосы, загорелое лицо, ярко-голубые глаза. Выжав до конца сцепления, он с ревом вырвался на узкую деревенскую улицу. Старики и мальчишки посыльные шарахнулись в разные стороны. Последние с восхищением оглядывались на автомобиль. Энтони Марстон продолжал свой триумфальный путь.